К вечеру собралась гроза. Йоханнес спешил укрыться куда-нибудь на ночь, но скоро наступила полная темнота, и он успел дойти только до часовенки, одиноко возвышающейся на придорожном холме. Дверь, к счастью, была отперта, и он вошел туда, чтобы переждать непогоду. «Тут я и посижу в уголке», — сказал Йоханнес. «Я очень устал, и мне надо отдохнуть». И он опустился на пол, сложил руки, прочел вечернюю молитву и еще какие знал, потом заснул и спал спокойно, пока в поле сверкала молния и грохотал гром. Когда Йоханнес проснулся, гроза уже прошла, и месяц светил прямо в окна. Посреди часовни стоял раскрытый гроб с покойником, которого еще не успели похоронить. Йоханнес нисколько не испугался. Совесть у него была чиста, и он хорошо знал, что мертвые никому не делают зла, не то что живые злые люди. Двое таких как раз и стояли возле мертвого, поставленного в часовню в ожидании погребения. Они хотели обидеть бедного умершего, выбросить его из гроба на порог. «Зачем вы это делаете?» — спросил их Йоханнес. «Это очень дурно и грешно. Оставьте его покоиться с миром». «Вздор», — сказали злые люди, — «он надул нас, взял у нас деньги, не отдал и умер. Теперь мы не получим с него ни гроша. Так вот, хоть отомстим ему, пусть валяется, как собака за дверями». «У меня всего 50 талеров», — сказал Йоханнес, — «это все мое наследство, но я охотно отдам его вам, если вы дадите мне слово оставить бедного умершего в покое. Я обойдусь и без денег. У меня есть пара здоровых рук, да и Бог не оставит меня». «Ну, — сказали злые люди, — если ты заплатишь нам за него, мы не сделаем ему ничего дурного, будь спокоен». И они взяли у Йоханнеса деньги, посмеялись над его простотой и пошли своей дорогой. А Йоханнес хорошенько уложил покойника в гробу, скрестил ему руки, простился с ним и с веселым сердцем вновь пустился в путь. Идти пришлось через лес, между деревьями, освещенными лунным сиянием, резвились прелестные малютки-эльфы. Они ничуть не испугались Йоханнеса, они хорошо знали, что он добрый, невинный человек, а ведь только злые люди не могут видеть эльфов. Некоторые из малюток были не больше мизинца и расчесывали свои длинные белокурые волосы золотыми гребнями, другие качались на больших каплях росы, лежавших на листьях и стебельках травы. Иногда капля скатывалась, а с нею и эльфы, прямо в густую траву, и тогда между остальными малютками поднимался такой хохот и возня. Ужасно забавно было. Они пели, и Йоханнес узнал все хорошенькие песенки, которые он певал еще ребенком. Большие пестрые пауки с серебряными коронами на головах должны были перекидывать для эльфов с куста на куст висячие мосты и ткать целые дворцы, которые, если на них попадала капля росы, сверкали при лунном свете чистым хрусталем. Но вот встало солнце, малютки-эльфы вскарабкались в чашечки цветов, а ветер подхватил их мосты и дворцы и понес по воздуху точно простые паутинки. Йоханнес уже вышел из леса, как вдруг позади него раздался звучный мужской голос: «Эй, товарищ, куда путь держишь?» «Куда глаза глядят?» — сказал Йоханнес. «У меня нет ни отца, ни матери, я круглый сирота, но Бог не оставит меня». «Я тоже иду по белу свету, куда глаза глядят», — сказал незнакомец. «Не пойти ли нам вместе?» «Пойдем», — сказал Йоханнес, и они пошли вместе. Скоро они очень полюбились друг другу. Оба они были славные люди. Но Йоханнес заметил, что незнакомец был гораздо умнее его, обошел чуть ли не весь свет и умел порассказать обо всем. Солнце стояло уже высоко, когда они присели под большим деревом закусить. И тут появилась дряхлая старуха, вся сгорбленная, с клюкой в руках. За спиной у нее была вязанка хвороста, а из высоко подоткнутого передника торчали три больших пучка папоротника и ивовых прутьев. Когда старуха поравнялась с Йоханнесом и его товарищем, она вдруг поскользнулась, упала и громко вскрикнула. Бедняга сломала себе ногу. Йоханнес сейчас же предложил товарищу отнести старуху домой, но незнакомец открыл свою котомку, вынул оттуда баночку и сказал старухе, что у него такая мазь, которая сразу вылечит ее, и она пойдет домой, как ни в чем не бывало. Но за это она должна подарить ему те три пучка, которые у нее в переднике. «Плата хорошая», — сказала старуха, и как-то странно покачала головой. Ей не хотелось расставаться со своими прутьями, но и лежать со сломанной ногой было тоже неприятно. И вот она отдала ему прутья, а он сейчас же помазал ей ногу мазью, раз, два, и старушка вскочила и зашагала живее прежнего. Вот так мазь была! Такой не достанешь в аптеке. «Но на что тебе эти прутья?» — спросил Йоханнес у товарища. «А чем не букеты?» — сказал тот. «Они мне очень понравились. Я ведь чудак». Потом они прошли еще добрый конец. «Смотри, как заволакивает!» — сказал Йоханнес, указывая перед собой пальцем. «Вот так облака!» — «Нет, — сказал его товарищ, — это не облака, а горы, высокие горы, по которым можно добраться до самых облаков. Ах, как там хорошо! Завтра мы будем уже далеко-далеко!» Горы были совсем не так близко, как казалось. Йоханнес с товарищем шли целый день, прежде чем добрались до того места, где начинались темные леса, взбирающиеся чуть ли не к самому небу, и лежали каменные громады величиной с город. Подняться на горы было не шуткой, и потому Йоханнес с товарищем зашли отдохнуть и собраться силами на постоялый двор, приютившийся внизу. В нижнем этаже, в пивной, собралось много народа. Хозяин марионеток поставил там посреди комнаты свой маленький театр, а народ уселся перед ним полукругом, чтобы полюбоваться представлением. Впереди всех, на самом лучшем месте, уселся толстый мясник с большущим бульдогом. У, как свирепо глядел бульдог! Он тоже уселся на полу и таращился на представление. Представление началось и шло прекрасно. На бархатном троне восседали король с королевой с золотыми коронами на головах и в платьях с длинными-длинными шлейфами. Средства позволяли им такую роскошь. У всех входов стояли чудеснейшие деревянные куклы со стеклянными глазами и большими усами и распахивали двери, чтобы проветрить комнаты. Словом, представление было чудесное и совсем не печальное. Но вот королева встала, и только она прошла несколько шагов, как бог знает, что сделалось с бульдогом. Хозяин не держал его. Он вскочил прямо на сцену, схватил королеву зубами за тоненькую талию и, крак, перекусил ее пополам. Вот был ужас! Бедный хозяин марионеток страшно перепугался и огорчился за бедную королеву. Это была самая красивая из всех его кукол, и вдруг гадкий бульдог откусил ей голову.